Глава 7. Даша писала Александру каждый день. Короткие нежные записки. Татьяна завидовала ей. Вот счастливая. Может писать ему, высказывать свои мысли, признаваться в любви. Счастливая. Они писали овдовевшей бабушке в Молотов. Ответы приходили очень редко. Почта фактически не работала. Потом писем не стало совсем. Тогда Татьяна стала ходить в почтовое отделение на Староневском, где сидел беззубый старик, который отдавал почту, только когда ему приносили что-нибудь из еды. Наконец, Таня получила письмо от Александра на имя Даши. «Моя дорогая Даша и все остальные, спасительная милость войны заключается в том, что большинству женщин не приходится сталкиваться с ней лицом к лицу. Рядом только медсестры, которые ухаживают за нами, но они невосприимчивы к нашей боли. Мы по-прежнему под Шлиссельбургом, пытаемся снабжать оружием островную крепость Орешек. Небольшое военное подразделение удерживает этот остров с сентября, несмотря на постоянный артобстрел с берегов Ладоги, всего в 200 метрах от крепости. Помнишь Орешек? Брат Ленина Александр был повешен здесь в 1887 году за участие в заговоре с целью убийства Александра III. Теперь, когда началась война, матросов и солдат, охраняющих исток Невы, прославляют как героев новой России, России после Гитлера. Нам всем говорят, что после нашей победы в Советском Союзе все будет совсем по-другому. Нам обещают, что это будет гораздо лучшая жизнь, но ради этой жизни мы должны быть готовы умереть. Отдайте свою жизнь, говорят нам, чтобы ваши дети могли жить. Ладно, говорим мы, бои не прекращаются даже по ночам. И дожди тоже. Вот уже неделю, как мы, промокшие до костей, не можем обсохнуть. Трое моих людей умерли от пневмонии. Кажется космически несправедливым умереть от пневмонии, когда Гитлер так полон решимости убить нас лично. Я рад, что сейчас не в Москве. Ты слышала, что там происходит? Думаю, это нас и спасает. Спасет тебя. Гитлер бросил туда большую часть группы «Север», танки и самолеты. Отвлек их от Ленинграда для наступления на Москву. Если Москва падет, нам конец, но сейчас для нас это передышка. Сам я здоров, только досаждает постоянная сырость. Нас неплохо кормят. Но каждый день, когда я ем мясо, я вспоминаю о тебе. Не болей. Скажи Татьяне, чтобы держалась стен зданий, а при обстреле останавливалась и пережидала в дверных проемах. И пусть носит мою каску. Девочки, ни при каких обстоятельствах не делитесь ни с кем хлебом. И не ходите на крышу. Мойтесь с мылом, которое я оставил. Всегда легче жить, когда ты чистый. Так говорил мне отец. Правда, здесь мыться негде. Зато так холодно, что никакие микробы не устоят. Поверь, я думаю о тебе каждую минуту. И хотя я далеко, все равно остаюсь твоим Сашей. Татьяна носила каску, пользовалась мылом, пережидала в дверных проемах. И одна единственная мысль не давала ей покоя. Сама она в теплых валенках, ушанке, телогрейке, сшитой мамой, когда швейная машинка еще не была продана. Но каково Александру, промокшему, грязному в тонкой шинельке, на берегах ледяной Ладоги?